здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. Красноярске приглашают краеведческий краевой музей, где с сентября начинается новый сезон лектория «Выставка знаний». Открывает лекторий цикл лекций по мифологии от Максима Василенко, сотрудника Красноярского художественного музея имени Сурикова. Расписание. Мифология в образе. Мифологические представления от первых людей до нашего времени. Истоки русской мифологии. Мифологические представления славян и контактирующих с ними народов. Источники, которыми пользуются ученые при изучении славянской мифологии. Влияние мифологии восточных славян на формирование русской мифологии. Появление сказок и былин. Образы русской мифологии. Фольклорно-бытовые образы и их связь с божествами древних славян. Род, берегини, лель-полель из песен, божества из дней недели, чудо-птицы, чудо-кони на домах и колокольнях. Дискуссия «Современное мифологическое сознание русского народа». Первая встреча состоится 6 сентября в 18:30 в лекционном зале Краеведческого музея. Лекции будут проходить два раза в месяц. Вход свободный. Запись не требуется. В Тюмени с 5 по 9 сентября состоится ярмарка «Осенний сад и огород. Продукты пчеловодства». Это одна из самых посещаемых выставок в Тюмени. Она организована для широкого круга потребителей, так как большинство горожан, не говоря уже о сельских жителях, в настоящее время уделяют огромное внимание садоводству и огородничеству. Это выставка-ярмарка садового инвентаря, теплиц, самых разных товаров для садоводов и огородников, посадочного материала цветочных культур, семян, саженцев, а также продукции, выращенной на садовых участках, приусадебных хозяйствах и в сельскохозяйственных районах юга Тюменской области. Подробности смотрите на сайте мероприятия. Продолжим артефактами земель славянских. Археологи нашли в Березово первую югорскую берестяную грамоту. Как отмечает Департамент культуры Югры, раскопки в Березово дали ценнейший и уникальный для археологической науки материал. На раскопе на территории посадок конца XVI – начала XVII веков было найдено более 2000 индивидуальных находок. Среди них имеются и артефакты, ставшие научным открытием. Так археологи обнаружили первую в Югре берестяную грамоту – надпись на бересте. До этого в Сибири берестяная грамота была найдена только в Мангазее. Ее наличие свидетельствует о грамотности простого населения, так как профессионалы, дьяки и писари, писали на бумаге. Также об этом свидетельствуют находки грубо сделанной чернильницы из глины и заточенные гусиные перья. О грамотности жителей раскопанной усадьбы свидетельствует и находка деревянной обложки книги с кожаным переплетом и тисненным орнаментом. Очень редкая находка на археологических памятниках, говорится в сообщении. Лекала для перчатки – еще одна важнейшая находка. Считается, что в России перчатки появились поздно и принадлежали первоначально военным наемникам. Но эта находка свидетельствует, что уже в конце 16-го – начале 17 века в Сибири перчатки не только носили, но и изготовляли. Также археологи нашли два кожаных чехла – обложки от футляра морского компаса. На одном чехле красивый тисненный рисунок из растительного орнамента с изображением хищной птицы. Предмет, завезенный из Западной Европы. На втором – растительный орнамент. Подобные чехлы в России известны только из Мангазеи. Находка свидетельствует о том, что в городе Березове в 17 веке были мореходы, ходившие северным морским путем. Важной находкой является налочь – кожаный чехол для лука с тисненным орнаментом, хорошей сохранности. Судя по длине налуча, лук имел размеры в длину 1.5 метра. Это первый найденный средневековый налуч в Сибири, отмечает ведомство. На раскопе найдено более 40 деталей берестяных изделий с хантыйским орнаментом, что свидетельствует о постоянном проживании в городе представителей народа ханты. Обнаружено более 60 деревянных и костяных шахматных фигурок. Раскопки проводились на собственные средства НПО «Северная археология» под руководством ведущего научного сотрудника Сургутского государственного университета Георгия Визгалова. В раскопках участвовали более 60 волонтеров. В замке Выборга археологи обнаружили тайный дом. Участники археологической экспедиции, которая проходит на южном валу Выборгского замка, обнаружили тайный дом. В нем, по легенде, была устроена лестница, ведущая к берегу пролива. По мнению археологов, найденная средневековая постройка как раз скрывает ключ к легенде о подземном ходе между замковым островом и городом, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области. Одновременно с раскопками на месте тайного дома проводится исследование северного участка вала Выборгского замка. Уже обнаружено хорошо сохранившееся мощение из булыжника, датируемое XIX веком, основание каменной стенки бруствера и кошель с 38 монетами двухкопеечного номинала времен Александра I. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. 15 и 16 сентября в Иркутске пройдет семинар Алексея Орлова. Темы семинара: первый день – родовая нить, как жить без страха. Второй день – управление своей судьбой и общинное взаимодействие. Стоимость семинара при оплате сразу за 2 дня составляет 2000 рублей. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. В Перми в начале сентября планируется проведение межрегионального фестиваля народной хореографии «Кадриль Урала». Фестиваль состоится в Пермском центральном парке развлечений имени Горького 7, 8 и 9 сентября. Народные танцы – это красиво, весело и очень интересно. Для проведения фестиваля очень нужны волонтеры. Телефон для справок смотрите в социальной сети ВКонтакте. В Калужской области в родовом поселении Миленки с 16 по 19 августа прошел фестиваль экотехнологий. Как отметили участники и гости, итогом фестиваля стал выход на новый уровень. Ключевым событием фестиваля стали лекция и совместная беседа Глеба Тюрина, специалиста по экономическому развитию российских сел и деревень, и главного редактора Народного славянского радио Алексея Орлова. Лекция Глеба Тюрина, по отзывам многих слушателей, открыла перед ними как будто другой мир, другой взгляд на возможности развития, в частности в поселениях. На лекцию Глеба собралась чуть ли не половина всех приехавших Миленки. А позже прошла еще одна встреча, причем на этот раз совместная сессия Глеба Тюрина и Алексея Орлова. Это было крайне необычно и интересно. Взгляды Глеба и Алексея в чем-то разнятся, но по сути ведут к одному – к возрождению державы. Словом, есть реальное ощущение, что начинается некий новый этап. Глеб озвучил серию новых мероприятий, которые начнутся в сентябре. Подключайтесь! 6 сентября в 19:00 движение «Эко» организует вебинар на тему «Мусоросжигание и переработка» с создателем движения «Мусора больше нет» и автором книги «Путь в чистую страну» Денисом Старком. Денис – один из первопроходцев и борцов за внедрение раздельного сбора отходов в России. В ходе вебинара он расскажет о своем 14-летнем опыте по продвижению раздельного сбора в российских городах и поделится секретами решения мусорного вопроса на национальном уровне. Авторы самых интересных 3 вопросов получат в подарок книгу Дениса Старка «Путь в чистую страну». Вопросы можно задать при регистрации. Один из главных вопросов, который участники исследуют вместе с ведущим в ходе вебинара, можно ли наладить взаимодействие людей в масштабах огромной страны и избавиться от свалок экологично. Мы ждем, когда государство решит, наконец, проблему мусора радикально и побыстрее. И, кажется, за нас уже все придумали. Но является ли решение государства оптимальным? Решение ли это? Есть ли способ сделать личный вклад в создание страны без мусора? Приглашаю вас обсудить эти вопросы в рамках вебинара, говорит Денис Старк. Участники вебинара получат просветительские материалы по раздельному сбору отходов. Баннеры, наклейки для контейнеров, плакаты для подъездов. Подробности смотрите в социальной сети